Рыцарский зал. После входа императора и двора. Слабое освещение. Герольд. Я снова выступаю толмачом. Но что разыгрывается на сцене, не объясню сегодня ни почем, настолько духи спутали явления. Вот зрители расположились в зале, и император впереди рядов осматривает занавеси и штоф с картинами прославленных баталий. Все в сборе, государи, дворы, знать, и скамьи сдвинуты на заднем плане, где парочки, пугаясь заклинаний, в потьмах друг другу руки будут сжать. Смолкает разговор мужчин и дам, все духов ждут, рассевшись по местам. Трубы. Астролог. Наш государь, молчавший до поры, велит скорее обратиться к драме. Стена, раздвинься! Врозь ползут ковры, как будто бы их скатывает пламя, оборотясь изнанкою драпри, изображают сцену углубления, мерцает свет таинственный внутри, и я уже стою на авансцене. Мефистофель, высовываясь из суфлерской будки. Мое призвание — шепот, подговор. Черт, прирожденный записной суфлер. Астрологу. Ты, знающий планет, пути и сроки, уловишь на лету мои намеки. Астролог. Магической силой древний храм на сцене в глубине показан нам. И как атлант, подперший небо шеей, легко несут постройку пропилеи, колонн под ней неисчислимый лес, хотя и двух хватило бы в обрез. Архитектор. Вот в чем античность. Мне она тогда своей тяжеловесностью чужда. Противность этой грубости невольно на ум приходит свод остроугольный. При виде сети стрельчатых окон душой я как бы к небу вознесен. Астролог. Да будет превознесена звезда, которую нам этот час дарован, да будет заклинанием разум скован и не теснит фантазии узда. Старайтесь увидать, что вам приятно, что невозможно, то и вероятно.